Беатрис. Дорога. В середине зимы Бенедикт получил письмо, которое повергло его в тяжкое раздумье. Беатрис была последней представительницей знатного рода. При дворе ей прочили блестящую партию, и ей надлежало готовиться к замужеству. Беатрис восприняла эту новость с видимым спокойствием, но утром была бледна, под глазами залегли темные тени. Все реже они засиживались в библиотеке. Невидимая черта словно была проведена между ними. Суета началась за 3 дня до отъезда. Служанки перебирали платья и обувь, чистили фамильные украшения. Беатрис наводила порядок в бумагах, сжигала черновики в камине. Крис, чувствуя ее волнение, не отходил ни на шаг, даже обедал с госпожой, пренебрегая охотой. Погода безнадежно испортилась, все ближе была весна. Но дороги еще не успели размокнуть от грязи, поэтому сборы пришлось ускорить. И вот под низким серым небом 3 кареты стояли у парадного крыльца. Беатрис спустилась по ступеням в дорожном платье, на плечах ее был плотный плащ, сколотый на груди. Под плащом, обняв лапами хозяйку, устроился Крис. Его янтарные глаза внимательно смотрели на суетящихся вокруг. Одной рукой Беатрис придерживала кота, другой приподнимала длинные юбки. Она была бледна. Бенедикт стоял на крыльце. Он всматривался в хрупкую фигурку девушки, словно пытаясь запомнить ее до мелочей. Беатрис замерла у кареты, глядя на него. Бенедикт быстро спустился по ступеням к ней. «Вот и все. Не люблю долгих прощаний и напутствий, но, не кривя душой, скажу, что рад был такой ученице. Мне больше нечего дать вам, юная госпожа. Примите на память скромный подарок». Бенедикт протянул ей небольшой замшевый мешочек. «Буду благодарен за весточку о том, как вы добрались. Прощайте, госпожа». Беатрис смотрела на него, словно оглушенная холодной вежливостью и этими словами, физически ощущая пропасть, которая окончательно разверзлась между ними. «Благодарю, сударь, за тепло и внимание ко мне. Оставлю за собой право изредка присылать весточки. Благослови вас Бог, сударь». Беатрис сделала легкий реверанс и позволила помочь себе сесть в карету. Еще несколько минут, и лошади тронулись. Беатрис была в карете одна, только с Крисом. Она настояла на этом. За окном мелькали черные стволы деревьев. Беатрис смотрела на них сквозь радугу слез. Она расстегнула плащ, и Крис встал на задние лапы, глядя ей в лицо. Карету слегка покачивало, они ехали по хорошей дороге. Кот замурлыкал, пытаясь ее утешить. Шершавым языком он слизывал слезы, щекотал ее усами, прижимался, пытался согреть своим теплом. Немного успокоившись, прижав к себе Криса, Беатрис поняла, что до сих пор сжимает в руке подарок Бенедикта. Она поднесла к окну бархатный мешочек, развязала его и ахнула, залюбовавшись драгоценным кольцом тонкой работы. Оно пришлось точно в пору. Изящный дракон словно обнял палец Беатрис. Золотые чешуйки отразили серый свет пасмурного утра. Темные сапфиры глаз дракончика задумчиво смотрели на нее. Из мешочка выпала записка. «Я не могу более влиять на вашу судьбу. Знаю, что Кристобаль утешит и согреет вас. Пусть этот дракон станет еще одним вашим стражем. Он смотрит на мир сапфировыми глазами. Сапфир, как вы знаете, камень мыслителей и философов. Уверен, на все происходящее вокруг вы тоже смотрите философски. Кольцо — точная копия того, что было у вашей матери. Носите его открыто. Дракон — геральдический символ дома вашего отца. Прощайте, моя единственная и незабываемая ученица». Беатрис тихо плакала, вспоминая, как девочка ехала к Бенедикту. Тогда ужас безысходности был сильнее, тогда она была бесконечно одинока. Сейчас Крис мурлыкал у нее на коленях, на пальце дремал дракон. С наступлением ночи карета подъехала к большому городу, в самой дорогой гостинице которого для Беатрис и ее свиты были отведены просторные покои. Служанки помогли Беатрис переодеться, принесли ужин, застелили огромную кровать под бордовым балдахином. Вопреки обыкновению, Беатрис не сделала ни одной записи в дневнике. Крис улегся рядом с ней, положил ушастую голову ей на грудь и замурлыкал. Незаметно для себя она провалилась в сон.